Бебяка устал, вот я и решил пожалеть вас. Монах ссыпал в котелок ворох каких-то трав, помешивая их в закипающей воде. Что? Граф опять залился краской. Я не устал, я, между прочим, повыносливее некоторых тут буду. Гордыня не красит достойного мужа. Господин Ло покачал осуждающей головой. Лишь в смирении и признании своего несовершенства можно обрести совершенство граней, подобных лучшей заточке мечей Чингаши. А боги, граф запрокинул к небу руки и голову. Убейте меня, только не заставляйте слушать весь этот бред. Тутс, из лесной чащи вылетела стрела, с гулким ударом покачнув Дисмоса и воткнувшись ему прямо в центр груди. Млять, граф обхватил стрелу двумя руками, наблюдая, как на белоснежной ажурной рубашке расплывается пунцовое пятно крови. Я же пошутил. Вслед за первой стрелой в груди у графа одна за другой засела следом еще три, вибрируя оперением от мощи ударов. Вампир, пуская кровавые пузыри изо рта, завалился на земь, сползая спиной по стволу дерева и наблюдая, как из лесных зарослей на поляну выскакивают серые тени в количестве трех штук, скаля зубастые пасти и вздыбливая шерсть на загривках. «Оборотни!» – прошептал он окровавленными губами. «То-то я смотрю, дерьмо свежее!» Темная пелена накрыла его, смежив усталые веки и отправляя в вечную темноту и покой. Он был высок, худощав, а его волосы и глаза были выбелены серым пепельным цветом безразличия. Сложно, в действительности сложно было сказать, сколько этому человеку лет. С одной стороны, взглянув на него, можно было сказать, что это великовозрастный старец, но с другого ракурса складывалось впечатление, что перед вами просто сильно уставший юноша. Крик боли и ужаса метался в замкнутых стенах подземелья, не находя выхода наружу, разбиваясь на осколки о тьму и сырой камень. Приглушенный свет голубого холодного огня пульсировал силой, замкнутой в рамки пентаграммы узоров магической символики, и если бы не чадящие смрадным зловонием треноги жертвенных чаш, на которых в пунцовом огне пылали бьющиеся в бешеном ритме сердца, вряд ли удалось бы рассмотреть Седоволосого. Он задумчиво вертел в руках кривую бритву жертвенного ножа, с отчуждением посматривая в сторону распластанной на каменной плите женщины, чей живот тяготел бременем ребенка, а лицо искажало гримаса муки. Именно ей принадлежали боли и отчаяние, что давящим звоном наполняли мрачный застенок. Интересно, седоволосый мужчина, словно паук, пробежался пальцами по нитям пульсирующего плетения, дополняя картину узора какими-то элементами дополнительных команд. Весьма. Голос, как и мимика, соответствовал общему впечатлению совершенного безразличия, лишь нож в его руках да крики роженицы были реальностью, все остальное казалось иллюзией, странной сюрреалистичной картинкой на холсте безумного художника. Мощный всплеск пламени превратил пульсирующие сердца в прах, пламя жаровин погасло, и лишь холодная синева пентаграммы по-прежнему выхватывала из мрака лицо говорившего. Интересно, легкая тень полуулыбки коснулась уст мужчины. Весьма, я убью тебя, пепельный. Казалось, сама тьма исторгла мощный рык, клубами бархата вспенившись вокруг седоволосого. Интересно, нож в руках мужчины резким росчерком тусклой молнии пролетел над женщиной, вскрывая ее живот и тяжелыми шлепками муки роняя на пол сгустки черной в темноте крови. Как посмел ты, смертный, призвать меня? Тьма вновь огласила рыком зал, резко сгущаясь непроглядностью вокруг людей. Интересно, произнес мужчина, пожав плечами и откладывая в сторону нож, дабы своими руками ухватиться за края разреза. Женщина больше не кричала, ее голова бессильно упала на бок, а остекленевшие незакрытые глаза навечно застыли в гримасе ужаса и боли. Интересно. Мужчина медленно, словно преодолевая сопротивление, раздвинул плоть, вглядываясь с прищуром в дитя тьмы, что словно змей шипело, ворочаясь в открытом и окровавленном чреве мертвой роженицы. «Ты пожалеешь, пепельный». Маленький сморщенный уродец извивался во внутренностях умершей, суча недоразвитыми скрюченными ручками и ножками. Его маленький перекошенный рот представлял собой ужасный оскал маленьких белесых зубок, а покрытые желтой пленкой глаза вылезали из орбит, наполняясь кровью от лопавшихся от напряжения сосудов. «Не смей, пепельный, не смей трогать меня, хаем». Мужчина поджал губы, с каким-то презрением разглядывая извивающегося монстра. Весьма, не вслушиваясь в угрозы и проклятия тьмы, седоволосый мужчина тяжелыми, покрытыми рунами щипцами вырвал плод из его жилища, особо не церемонясь и действуя выверенно точно, словно и не живой, а механическая кукла. У него был план, и он действовал согласно намеченной цели,